На этом интерес куратора к нам закончился. Стремительный, но грациозный, как вышедший на охоту леопард, он шагнул в сторону, чтобы сразу же послать Фиртона еще одну порцию комет. Результат был прежним. Магия рассыпалась искрами, а купол дрогнул, но устоял. А вот бывший декан заметно расслабился. Его плечи чуть опустились, и спина не такой напряженной стала. При этом Фиртон не прерывался. Он, как и прежде, бормотал слова заклинания, читал по памяти, и логика подсказывала, заклинание относится к числу тех, которые сами по себе просты, но требуют многократного повторения. Как мантра. То есть бормотать Фиртон будет до тех пор, пока не достигнет некоего эффекта. Что должно произойти? В какой момент Фиртон должен пронзить сердце Леры, чтобы забрать ее силу, я не знала. И это был еще один повод паниковать. Вот только времени на панику у меня не было. Едва Глун разбил цепь, я принялась шевелить пальцами, пытаясь вернуть чувствительность рукам. Спустя полминуты, когда тупая боль в мышцах стала резкой, а по коже, словно тысяча мелких иголочек прошлась, метнулась к касту. Встать не могла, потому что ноги тоже затекли, так что разделявшее нас расстояние, хоть и небольшое, преодолело ползком, окончательно убив тем самым пышное платье. Пижон лежал на каменном полу, все такой же невменяемый. Только кровь по виску уже не бежала, рана подсохла. Он мычал, дергался, словно пытаясь подняться, но не мог. Я с огромным трудом приподняла его голову, смахнула пальцами пену с его губ и, заглянув в безумные глаза, позвала: «Каст! Каст, ты меня слышишь?» На ответ я не рассчитывала. И какой-то частью сознания понимала, что это бесполезно, что это просто паника, но поделать с собой ничего не могла. Рыжий промычал что-то невразумительное и в который раз дернулся. Попытался ухватиться за меня, но в итоге просто заехал мне тяжеленной стальной перчаткой. Боли я не ощутила и даже не вскрикнула, и резко обернулась на голос куратора. Нет, он обращался не ко мне, но... «Фиртон, все кончено!» — отчеканил Глун. «Останови ритуал!» Куратор, облаченный в простую белую рубаху, темные штаны и высокие сапоги, обошел защитный купол и теперь смотрел в лицо противнику. «Убери кинжал, и я сохраню тебе жизнь», — добавил он. «Если девушка умрет, клянусь, от тебя действительно лишь пепел останется». На фоне того, как магические атаки Глуна разбивались о защитный купол, эти слова казались блефом. Но я застыла и закусила губу, во все глаза уставившись на куратора. Что-то подсказывало, не блефует. А вот Фиртон предупреждению не внял, и в следующий миг Глун резко вскинул руку, и в пробоину, которая зияла в стене, хлынула вода. Никаких землетрясений или случайностей. И никакой помощи от зеленоглазых полубогов. Дорс лежал неподвижно и сильно напоминал мертвеца. Вода пришла по зову Эмиля. И это... Черт, я совру, если скажу, что это было шоком. А вот то, что случилось дальше... Поток воды резко собрался в гигантскую спираль и устремился к мерцающему алым светом куполу. Я не видела лица Фиртона, но мое сердце в этот миг застыло от ужаса. А спираль ударила. Увинтилась подобно штопору, но купол опять не пробило. Зато в следующее мгновение купол покрылся тонкой коркой льда, и в момент, когда этот лед пошел трещинами, Глун ударил опять. На жалкую долю секунды воздух над ладонью Глуна вспыхнул желтыми искорками, а когда он резко выбросил руку вперед, черт, я видела магию воздуха в действии, но даже представить не могла, насколько она может быть страшной. Не ветер, не ураган, нет, просто весь воздух в библиотеке вдруг стал очень тяжелым, почти осязаемым. И в момент, когда Глун выбросил вперед руку, вся масса воздуха пришла в движение. Это был резкий, хлесткий удар по защитному куполу. Давление со всех сторон, попытка обрушить зыбкую на вид защиту. И вот теперь корка льда, покрывавшая купол, пошла трещинами, и защита рухнула, разбилась, как тонкостенный стеклянный бокал. Еще одно стремительное, едва уловимое движение Эмиля, и кинжал, готовый пронзить сердце Леры, из ладони Фиртона выбило. Фиртон вскочил, и пусть он, как и прежде, был в полоборота, я отчетливо видела. Блондин не столько в шоке, сколько в ярости. Вот и в голосе ярость прозвучала. «Ты!» — воскликнул Фиртон. «Ты!» — Аглун опять ударил, но в этот раз обычным боевым пульсаром. Я же оставила попытки достучаться до Каста и метнулась к распластанному на каменном полу Дорсу. Впрочем, метнулась — это громко сказано. К воднику я практически ползла. И даже не потому, что боялась поймать одно из заклинаний. Просто тело после заточения было словно чужое. По крайней мере, встать на ноги я по-прежнему не могла. Да, я ползла. Но хотя все мое внимание в этот момент сосредоточилось на воднике, битву деканов видела преотлично. Глун ударил, швырнул Фиртона простой, но невероятно яркий боевой пульсар. Однако Фиртон тоже слабаком не являлся, и реакция у него оказалась не хуже. Он мгновенно выставил щит, разбивая атаку Глуна вдребезги, и тут же ударил сам. Вот только Глун защищаться от этой его магии не стал. Он поймал комету из белесого пламени и отправил обратно. Фиртон негодующе взревел, но снова успел выставить щит. Правда, на этот раз мерцающий защитный барьер прогнулся, и пламя едва не коснулось тела блондина. И тогда прозвучало вообще аховое. «Ты обещал сохранить мне жизнь!» — воскликнул Фиртон. Но Глун на эту убийственную по своей наглости уловку не купился. Ладони Куратора вспыхнули слепящим пламенем, и в следующий миг Фиртона полетела огненная, но все-таки молния. Именно в этот момент я добралась до бесчувственного тела водника. И пусть мне по-прежнему было не до битв, и я ничего о произведенном Эмилем фон Глуном заклинании не знала, но поняла. Все. Фиртон труп. И Фиртон, видимо, подумал так же, потому что в тот же миг зал подземной библиотеки огласил дикий рев, а я увидела со стороны то, что несколько недель назад случилось со мной. Из груди блондина рванулся яростный огненный вихрь. В мгновение ока охватив Фиртона защитным коконом, он устремился дальше, во все стороны, стараясь уничтожить все, к чему прикоснется. Ужас, владевший мной все это время, перешел в крайнюю стадию. Вот только вместе с ним пришло предельное, четкое понимание: я не выживу, если... «Даша, щит!» — прорычал куратор первого курса факультета огня. «Мой препод по боевой магии и действующий декан по совместительству. Не могу соврать, сказав, что не знаю, как это получилось. Очень даже знаю. Я помнила, что Глун рассказывал о защите, и к тому же я довольно много размышляла на тему испытания огня, которое мне предстоит. Я заставила себя сосредоточиться и мысленно взмолилась, обращаясь к своему внутреннему огню. Защити, иначе не выживу». И снова жжение в груди, и чувство, что меня разрывает на части. И тот же огонь, какой вспыхнул вокруг Фиртона, охватывает и меня. И я тоже расширяю границы пламени, но я не хочу убить. Чуть позже, когда у меня появилась возможность проанализировать свои действия, я пришла к выводу, что это было очень глупо и самонадеянно, но в тот миг я не могла поступить иначе. Я расширила границы своего единственного щита, чтобы захватить в это поле Дорса, и прежде чем рухнуть на водника, в намерении закрыть бесчувственного парня собой, успела увидеть, как Глун поднимает правую руку, загораживаясь от пламени души Фиртона, как одновременно вскидывает левую и направляет ее на Леру, и как белая огненная молния прошивает надвигающийся алый огонь, устремляясь к тому, кто, безусловно, не заслужил помилования, к Фиртону. Все это длилось секунды две, а вот дальше... Это был удар. Очень сильный, очень мощный. И хотя он пришелся на мой щит, возникло чувство, будто меня бульдозер боднул. Я зажмурилась, что было сил, стиснула зубы и приказала себе держаться. Держаться, даже если весь мир рухнет. А потом был крик. Жуткий, душераздирающий и... Нет, не мой. Следом в нос ударил запах гари. И еще один крик, который заставил содрогнуться. Дарья! Это Глун. Это он меня звал. Мой щит спал сам. И это немного испугало. Я резко вскинула голову, чтобы увидеть объятые пламенем стеллажи и черные клубы дыма, которые поднимались к потолку вопреки всякой логике. Вытяжки-то тут не было. И белый пар, который, в отличие от дыма, по полу стелился. Следом еще одну вещь поняла. Падал платье намок. Это лед, который сковывал защитный купол Фиртона, растаял. И так как заклинание консервации больше не действовало, вода расстелилась ковром. А Глун, убедившись, что я жива, кивнул и решительно шагнул вперед, чтобы подхватить на руки бесчувственную Леру. «Иди ко мне!» — рыкнул куратор, растрепанный, но без малейших следов ожогов. Я была дернулась, потом бросила быстрый взгляд на Дорса. Одежда наводники частично тлела, не иначе, как огнем моего щита задетая, но какая-то защита от огненной магии у блондина все-таки была. А вот в том, что касается каста... Взгляд в сторону стены, и сердце охватил ужас. Пижон был все там же, но выглядел так странно и так жалко. «Не бойся, не сгорел!» Словно подглядев мои мысли, рыкнул Глун и добавил. «Вернусь за ними сразу же! Быстро ко мне!» Времени на препирательство не было. Пространство стремительно наполнялось едким дымом, в горле запершило, поэтому я встала, пусть и не без труда, и поковыляла к куратору. Да, именно так. Поковыляла. Потому что все тело болело. Все. Будто меня действительно ударили. Причем очень сильно. А еще подол платья очень тяжелым стал. Словно не водой, а свинцом пропитался. «Обними меня», — приказал Эмиль. Я вновь подчинилась. Обхватила его за талию и прижалась так крепко, как только могла. Еще миг, и воздух перед нами рассекла алая вертикальная молния. И мы шагнули в портал.